Глава вторая. Страх. Все жутко очевидно. Первый метод аргументации — дать пациенту мощный стимул. Крикнуть ему «Ты болен!» И после этого он, перепуганный, выбежит из кабинета в полуобморочном состоянии. Тогда можно заняться его обстоятельным лечением. Так председатель Мао Цзэдун описывал первый шаг убеждения — промывание мозгов или, как он сам это называл, перевоспитание. Именно это происходило в китайских тюрьмах и исправительных лагерях во время его правления. Как прекрасно понимал Мао, страх — это мощный стимул, необходимый для добровольного или кажущегося добровольным подчинения всех противников его режима. Сочетание страха и изоляции превращает убеждение в принуждение, делает его насильственным. В 1958 году Джон Боулби, основоположник теории привязанности, писал своей жене. «Большинство полагает, что страх — это когда человек убегает от чего-то. Но у этой медали есть и обратная сторона. Мы бежим к кому-то, обычно к какому-то человеку. Это жутко очевидно, но я считаю, что эта идея нова, даже революционна». Революционная идея Боулби помогает объяснить и отношение, представляющее собой сердце этих систем, отношение между последователем и лидером и происходящее в голове и душе у каждого, чьи мозги удается промыть. Лидер или группа, как продолжение самого лидера, изображает безопасную тихую гавань, в которой любой последователь может укрыться от своих страхов. Основное средство достижения этой цели состоит из двух связанных элементов — изоляции последователя, чтобы в его поле зрения не попала никакая другая тихая гавань и внушение ему страха. Итог? Напуганные, доведенные до стресса члены секты, которые бегут к кому-то, к предводителю группы. Однако этот бег к кому-то, неадаптивный, здоровый поиск защиты напуганным человеком, так поступают все как взрослые, так и дети, при стрессе ищущие спокойствие в отношениях с близкими. Но если речь идет о тоталитарных организациях, это особая проблемная форма программируемого поведения, которую в науке называют дезорганизованной привязанностью. В этой главе мы разберем базовые принципы теории привязанности, которая хорошо объясняет подобные отношения. Но для начала давайте вернемся к истории одного из моих собеседников, с которым я познакомилась в ходе работы над книгой. В последний раз я общалась с Масудом Банисадром во время ужина, где кроме нас с ним присутствовала его дочь, она уже выросла и стала хирургом, со своим маленьким сыном. Играя с внуком, Масуд рассказывал мне, чем увенчались его поиски информации о промывании мозгов, поскольку он, как и я, занялся исследованиями, рассчитывая разобраться в собственных же поступках. Он бросил свою семью, включая дочь, тогда еще малышку. После долгих лет, наполненных трудностями, ему удалось воссоединиться с близкими, и теперь они пытаются наверстать упущенное время. В 1970-х годах Масуд с женой приехал в Великобританию из Ирана, чтобы поступить в аспирантуру Ньюкаслского университета по специальности химическая инженерия. Он интересовался политикой и состоял в небольшом кружке иранских студентов. В конце 1970-х годов организация маджахедов иранского народа «Амин», также известная как «Маджахедин Эхалк», иранские маджахеды, обратилась к нему с просьбой поддержать ее движение в Великобритании. Согласно девизу группировки, она боролась за свободу, демократию и соблюдение прав человека в Иране. На протяжении нескольких лет Масуд с женой поддерживали Амин и ее деятельность против империализма, а затем и против режима Хомейни. Небольшая группа поддержки, в которую он входил, руководствовалась демократическими принципами и действовала несколько независимо от Амин. Однако руководству Маджахедин Эхалк такая независимость была не по душе. На собрании, посвященном проработке бунтарей, Масуд подвергся нападкам со стороны одного из лидеров Амин, который недвусмысленно намекнул ему. «Когда гниет какая-то часть тела, ее отрезают и выкидывают. Это больно, ведь раньше она была здоровой и нормально работала. Но из-за нее инфекция может распространиться по всему телу. Поэтому избавиться от нее — единственное лечение. Именно так поступает Маджахедин с некоторыми своими участниками». Масуд с ужасом для себя осознал, что это он был гниющей частью тела, которую нужно отрезать и выкинуть. Он вырос в благополучной, просвещенной и либеральной иранской семье. Хотя он был теперь в Нью-Касле, в тысячах километрах от дома, в нем заговорило воспитанное родителями чувство собственного достоинства. Проглотить оскорбление он был не готов, поэтому начал спорить и доказывать, что он вовсе не гниет. Но один из товарищей Масуда по группе сказал ему: «Да забудь ты про идеалы и спустись с небес на землю. Принимай вещи, в том числе и маджахедин, такими, какие они есть, а не какими ты хотел бы их видеть». Масуд считает, что именно тогда и настал тот самый момент. Он вспоминает: «Эти слова эхом разошлись по моей голове, но не вразумили меня, а оглушили. Вместо того, чтобы заставить себя думать, я отбросил все сомнения и вопросы. Это был всего лишь момент, но важно, что он стал первым из многолетней череды моментов, когда ясное и последовательное мышление становилось настолько трудным, настолько опасным, что единственным разумным решением казалось вообще не думать. Этот процесс, отказ от любых сомнений и вопросов, пассивное принятие предлагаемых догм и лежит в основе промывания мозгов. Так начался путь Масуда к подчинению, путь его полного погружения в Амин, погружение, для которого нужно было утратить контроль над сознанием путем диссоциации и отгородиться от всех сомнений и вопросов. Когда поддержка Амин начала серьезно сказываться на его отношениях с женой, он все-таки сдался и перестал спорить с руководством. Прошло почти 20 лет, прежде чем он вновь обрел независимость мышления. Подчинение Масуда заняло не один день, хотя в некоторых случаях это происходит гораздо быстрее. Самая известная организация, быстро превращающая человека в повинующегося агента, церковь, объединение или группа мунистов. В большинстве случаев доведение человека до такого состояния — итеративный процесс. Это значит, что он состоит из повторяющихся циклов базовой динамики, включающей в себя постепенное усиление изоляции, превращение группы в основной, а в конце концов и единственный ориентир для человека — и наращивание уровня страха и стресса, заставляющих человека постоянно обращаться к группе за поддержкой. Именно этот зачастую цикличный процесс приводит к диссоциации, которой добиваются лидеры при промывании мозгов последователям. Теория привязанности и осмысление тоталитаризма. Теория привязанности очень важна для понимания диссоциативного разобщающего механизма, который лежит в основе тоталитарной системы. Она помогает объяснить, почему пять элементов системы — лидер, структура, идеология, процесс и результаты — рассматриваются вместе и что их связывает. Они появляются не случайным образом и воздействуют на человека не случайным образом. Тоталитарные организации строятся на предсказуемых моделях поведения, и посредством теории привязанности мы можем в определенной степени объяснить, почему эти элементы всегда появляются вместе и какую функцию каждый из них выполняет для поддержания системы. Когда я затрагиваю тему теории привязанности в этом контексте, люди зачастую приходят к поспешному заключению, что я имею в виду наличие у последователей некоего расстройства привязанности, из-за чего у них появляется стремление присоединиться к адептам культа или экстремистской группировки. «Ага», — говорит слушатель, — «я так и думал. Эти сектанты просто люди, которым нужно найти того, кто будет говорить им, что делать». Сразу хочу оговориться. Это в корне неверное объяснение. Я считаю, что все члены секты начинают с таким же набором предрасположенностей, имеющих отношение к привязанности, какой мы наблюдаем и у обычных людей. У кого-то все в порядке, надежный тип привязанности, у других не так хорошо, у третьих и вовсе плохо. Моя позиция такова. Это сами тоталитарные системы давят на своих последователей и, вне зависимости от их изначального типа привязанности, пытаются навязать им так называемую дезорганизованную привязанность. Кроме того, система стремится заменить людей, к которым последователь был привязан раньше, на лидера или группу, чтобы сформировать новые отношения с дезорганизованной привязанностью. Близких вытесняют из жизни последователя и замещают лидером или группой, которые становятся новым и единственным объектом его эмоциональной привязанности. Собственно говоря, это и есть главная задача тоталитарной системы, Чтобы получить контроль над последователями, ей нужно, по сути, перестроить их модель привязанности и полностью перепрограммировать их эмоционально-доверительные связи. Достаточно это усвоить, и тогда тоталитаризм с его характерными особенностями начнет обретать для нас форму и становиться предсказуемым. Мы сможем разобраться, почему эти системы вводят людей в заблуждение, почему изолируют их от близких, стараясь контролировать даже личные отношения, и почему их идеология зачастую непонятна, противоречива, фальшива. Ханна Аренд называла мир тоталитаризма фиктивным и в большинстве случаев довольно безумно. Но для начала нам нужно познакомиться с теорией привязанности и, в частности, разобраться, как модели привязанности влияют на эмоции и мышление человека. Истоки теории привязанности. В 1935 году ученый Конрад Лоренц, исследовавший поведение животных, опубликовал научную работу о запечатлении импринтинге у гусей. Он открыл, что гусенок запечатлевал образ матери гусыни и везде следовал за ней, даже если принимал за мать резиновые сапоги, шарик или коробку. Если птенец, только что вылупившийся из яйца, видел какой-либо объект, он начинал его выискивать и, найдя, следовать за ним, будто этот объект действительно был его матерью. Аналогичным образом Гарри Харлоу обнаружил, что обезьяне и детеныши охотнее прижимались к мягкой маме, обернутой махровыми полотенцами, а не к холодной проволочной маме сетки, к которой крепилась бутылочка с соской. Обезьянки забирались на проволочную маму только чтобы получить пищу, а все остальное время искали спокойствие и утешение у матерчатой мамы, даже несмотря на то, что она их не кормила. Эти эксперименты позволили выйти за рамки прежнего представления о том, что привязанность ребенка к родителю — просто условная реакция на мать, как на источник пищи. Джон Боулби, детский психиатр, вдохновившись этими и другими исследованиями, утверждал, что потребность в привязанности — независимый инстинкт, отделенный от потребностей в пище, безопасном убежище или сексе. Опираясь на работы Лоренца и Харлоу, Боулби заметил, что привязанность к другим людям выполняет защитную функцию. Позже он установил, что так называемое поведение привязанности ярче всего проявляется в условиях страха и при появлении признаков, указывающих на изменения в окружающей среде или на уязвимость человека, например, усталость, темнота, болезнь. Словом, тогда, когда требуется особая бдительность. Основная идея теории привязанности состоит в том, что привязанность развилась у человека в качестве механизма выживания. Привязанность к другим играет роль источника защиты, а поиск привязанности для получения этой защиты, безопасного убежища, тихой гавани, если обратиться к понятиям из теории привязанности, также важен, как и поиск пищи, убежища или полового партнера. Чаще выживали те дети, которые всегда оставались в непосредственной близости от своих значимых взрослых. Затем они сами вырастали и давали потомство. Так у человека сформировалось поведение привязанности, основная функция которого — поддержание близости. Также Боулби утверждал, что у ответственных родителей, в свою очередь, формировалась система реципрокной, взаимной заботы с целью защиты потомства. Основываясь на этих принципах, он разработал теорию привязанности. В наше время это целая область научных исследований. За последние 35 лет теория привязанности стала основой для исследований не только развития младенцев и малышей, но и широкого спектра вопросов, охватывающих всю жизнь человека. От межличностного насилия до религиозной принадлежности, от альтруизма до предрассудков и авторитаризма. Организованные типы привязанности. Как же работают механизмы привязанности? Как и пушистый гусенок, человеческий детеныш тянется к знакомому человеку, обычно к маме или любому другому значимому взрослому, когда он испытывает стресс, напуган, голоден, устал или когда у него что-то болит. Когда все идет как надо, то есть родитель гибко подстраивается под ребенка, проявляет чуткость и отзывчивость, у малыша вырабатывается надежный тип привязанности. При стрессе или чувстве угрозы система привязанности ребенка активизируется. Посредством различных форм поведения привязанности малыш плачет, улыбается, тянется к родителю, чтобы тот взял его на руки. Он ищет близкого человека, который в идеале должен обеспечить ему то, в чем он так нуждается – утешение и защиту. В будущем при возникновении угрозы родитель будет восприниматься ребенком как тихая гавань. Поведение привязанности со стороны ребенка и потребность в защите потомства запускают у родителя систему заботы. Многие прекрасно знают, как это работает. Согласитесь, очень трудно игнорировать неутихающий плач ребенка. Когда угроза минует, а ребенок получит необходимое утешение и ощутит надежную безопасность, его механизмы привязанности выключаются. Он вновь свободно исследует мир и отдаляется от родителя, но лишь настолько, чтобы можно было легко вернуться к нему при возникновении новой опасности. А чуткий и отзывчивый родитель не мешает своему ребенку узнавать новое и всегда готов его утешить и успокоить при необходимости. Представьте себе малыша, который убегает от мамы, чтобы поиграть с другими детьми, но время от времени оборачивается, чтобы убедиться, что мама рядом. Увидев, что все в порядке, ребенок успокаивается и бежит играть дальше. В этом случае он использует родителя или иную фигуру привязанности, значимого взрослого, в качестве надежной базы для исследования мира. Связь между родителем и ребенком можно сравнить с эластичной резинкой, которая растягивается и сжимается в зависимости от желаний ребенка и изменений условий среды. Около 58% населения с низким риском неблагополучия, пребывания в неблагоприятных социальных или психологических обстоятельствах, нищета, насилие в семье, серьезные психические расстройства у родителей и так далее, имеют надежный тип привязанности. Он считается показателем таких защитных факторов, как стрессоустойчивость, потребность защищать других, альтруизм и эмпатия. Боулби воспринимал привязанность как гомеостатическую систему контроля. Поведение, направленное на поиск близости, плач, привлечение внимания, стремление к контакту, чередуется с исследовательским поведением. Согласно Боулби, поведение привязанности должно быть успешно завершено посредством надежного и устойчивого ощущения спокойствия, чтобы могла начаться исследовательская фаза. Иными словами, ребенок или взрослый должен достичь определенного уровня спокойствия, чтобы справиться с реакцией на страх. Однако это спокойствие не должно его угнетать или подавлять. Примечание. Более подробно это можно наблюдать на биохимическом уровне, так как процесс переключения гомеостаза между повышением уровня адреналина и кортизола и выбросом успокаивающих опиоидов стимулируется чувством страха или спокойствия. Но как только угроза минует, а реакция на страх утихнет, потребность в тихой гавани тоже отпадает, и малыш снова готов заняться изучением окружающего мира. Именно в этот момент поведение привязанности ребенка успешно завершается, так как был достигнут нужный уровень спокойствия и уступает место исследовательскому поведению. Однако родителям не всегда удается правильно отреагировать на ситуацию, а иногда и сами обстоятельства мешают ребенку или взрослому получить ту заботу, в которой он нуждается. В этом случае у человека нарушается развитие привязанности. В итоге она может и вовсе не сформироваться, что, как обнаружил Боулби с коллегами, предсказуемым образом влияет на его дальнейшее развитие. Наряду с надежной привязанностью Боулби также описал и две ненадежные формы детской привязанности – тревожную и избегающую. Если у ребенка ненадежная, непостоянная фигура привязанности, а тихая гавань доступна ему лишь время от времени, то он не может достичь необходимого уровня спокойствия, который нужен для успешного завершения поведения привязанности. Не успокоившись полностью, ребенок будет продолжать попытки сблизиться со значимым взрослым. Результат – навязчивость, страх разлуки и невозможность успешно использовать фигуру привязанности в качестве надежной базы для исследования мира. Такое состояние называют тревожной привязанностью. Примечание. Наименования типов привязанности значительно различаются в зависимости от того, о ком идет речь – о взрослых или детях. Чтобы вас не запутывать, в дальнейшем я буду пользоваться категориями для взрослых, так как основная часть этой книги посвящена взрослым участникам тоталитарных групп. Оно характеризуется чрезмерной активностью механизмов привязанности, постоянным поведением привязанности и проблемами с восприятием родителя в качестве надежной базы. Иначе говоря, исследовательские возможности ребенка ограничены. Ребенок, тревожный, неуверенный в ответной реакции родителя, постоянно находится в состоянии боевой готовности, требуя внимания при помощи поведения привязанности и время от времени добиваясь успеха. Ребенок берет на себя непропорционально более существенную долю работы по поддержанию контакта в сравнении с родителем. Этот тип привязанности коррелирует с развитием у человека в более позднем возрасте тревожности и сверхбдительности, а также повышает вероятность стать жертвой буллинга. Около 19% людей, не проходящих никакого психиатрического лечения, имеют тревожный тип привязанности. Вторая форма ненадежной привязанности возникает, когда родитель или значимый взрослый постоянно отвергает ребенка или пренебрегает им, и тот в итоге отказывается от поведения привязанности. Это называется избегающая привязанность или замкнутая. Не получая положительного отклика в виде заботы на свои первые попытки найти близость, ребенок в конце концов сдается и перестает к ней стремиться. Это не значит, что ребенок научился самостоятельно контролировать свою реакцию на страх. Просто он больше не идет к значимому взрослому за защитой и утешением, а также избегает формирования привязанности и подавляет поведение привязанности, даже если внутри он переживает страх или ощущает угрозу. Люди с избегающей привязанностью держатся особняком и не позволяют себе ни от кого зависеть. В стрессовых ситуациях они тоже испытывают физиологическое возбуждение, но для них непривычно искать утешение, чтобы ослабить тяжесть переживаемых чувств. Этот тип привязанности коррелирует с гневливостью и агрессивным поведением наподобие буллинга. Считается, что около 23% людей, не проходящих никакого психиатрического лечения, обладают избегающей привязанностью. Хотя оба ненадежных типа привязанности, тревожная и избегающая, могут казаться далекими от надежного идеала, они все равно представляют собой полезные реакции и адаптацию к определенным обстоятельствам сближения. Тревожный тип может повысить шансы на формирование привязанности за счет внимательности и доступности фигуры привязанности, в то время как замкнутый вариант помогает защитить «я» человека посредством избегания отвергающего и потенциально опасного поведения со стороны значимого взрослого. Вместе с надежной привязанностью они формируют три организованные стратегии, которые играют роль системы саморегуляции, включаясь и выключаясь в рамках эволюционной адаптированности. Это значит, что такие стратегии довольно хорошо работают в условиях, которые, возможно, не оптимальны, зато предсказуемы. Именно в такой среде эволюционировали наши предки. Так ребенку проще выработать связанный, организованный план реагирования на окружение. Пока все хорошо. Но как все это относится к промыванию мозгов и подчинению моего собеседника Масуда воле лидера террористов? В этом смысле нас больше интересует четвертый тип привязанности. Дезорганизованная привязанность оказывает сильнейшее влияние на наши эмоции и мышление, и это помогает объяснить, как такой умный, любознательный и вдумчивый парень, как Масуд, или, если уж на то пошло, Марина, я и любой другой человек, чьи истории описаны в этой книге, решил загородить свой разум от всяких сомнений и вопросов о группе, к которой он присоединился. Дезорганизованная привязанность. Этот вариант привязанности был впервые описан Мэри Мэйн и Джудит Соломон. Они обратили внимание на странное поведение некоторых детей, которые испытывали непредсказуемый страх по отношению к своим родителям, как прямой, по причине откровенно пугающего поведения родителей, так и косвенный, из-за страха перед самими родителями. Подобные дети иногда демонстрировали признаки обычных, надежного или ненадежных, тревожного или избегающего типов привязанности, о которых шла речь ранее. Однако в то же время для них были характерны кратковременные эпизоды необычного поведения, дезорганизованного и дезориентированного, признаки замешательства, страх, замирание и странные движения. Так появился новый тип привязанности – дезорганизованный. Примечание. Полное название этого явления у взрослых – дезорганизованная, дезориентирующая привязанность. Но для простоты в этой аудиокниге я буду ее называть просто дезорганизованной. Такие реакции возникают у ребенка, если он испытал так называемый неразрешимый страх, страх, от которого нет спасения. Для него родитель — это одновременно и тихая гавань, и источник тревоги или угрозы. Таким образом, если ребенок чувствует угрозу со стороны фигуры привязанности, он находится в немыслимой ситуации, когда источником и опасности, и спокойствия становится один и тот же человек, значимый взрослый. Ребенок сталкивается с неразрешимым парадоксом, стремясь одновременно и убежать от родителя, и сблизиться с ним. Это происходит неосознанно, необдуманно, а на биологическом уровне, как результат внутренних процессов, сформировавшихся в ходе эволюции в качестве ответа на страх. Ребенок стремится к родителю и вместе с тем от него. Перед лицом такой невероятной ситуации все стратегии организованной привязанности ребенка рушатся, распадаются. Отсюда и название – дезорганизованный тип. Он предпринимает шаги по сближению с пугающим либо испуганным родителем, в то же время стараясь игнорировать внушаемый им страх. Замирание, замешательство и прочие странные реакции – закономерный итог. Это могут быть очень короткие эпизоды, они обычно сочетаются с другими видами поведения привязанности, одним или чаще несколькими, которые мы рассмотрели раньше. Например, иногда ребенок быстро переключается между тревожным приближением и избегающим отступлением. Однако в большинстве случаев потребность в близости, физическом контакте, перевешивает попытки сбежать от пугающей фигуры привязанности. Поэтому ребенок, как правило, остается рядом со значимым взрослым, хотя его раздирает внутренний конфликт из-за одновременной активности механизмов сближения и избегания. В то время как все три типа организованной привязанности, надежная, тревожная и избегающая, более или менее адаптивны, дезорганизованная привязанность представляет собой разрушение привязанности и стратегий, связанных с вниманием. Это разрушение возникает из-за пугающего или испуганного родителя. Условия окружающей среды, испытываемый неразрешимый страх, от которого невозможно скрыться и который невозможно победить, подавляют попытки человека адаптироваться, и его гомеостатическая система дает сбой. Чтобы представить себе, что происходит при этом сбое, вспомните, как наш организм пытается регулировать свою температуру, поддерживая ее на уровне около 36,6 градуса Цельсия. Потоотделение, озноб, желание надеть или наоборот снять одежду, найти укрытие – все это относится к эволюционной адаптации, помогающей особям нашего вида поддерживать нужную температуру тела. Примечание. Зона эволюционной адаптации – термин, введенный Боулби для обозначения среды, под воздействием которой у человека появился тот или иной адаптационный ответ. Но стоит поместить человека в условия экстремальной жары или холода, выходящие за рамки нашей зоны эволюционной адаптации, и система поддержания температуры тут же дает сбой, будучи способной справиться не с любыми условиями, а лишь с теми, в которых она эволюционировала. Аналогичным образом, неразрешимый страх больше не воспринимается как обстановка, на которую можно ответить организованной реакцией. Поэтому бегство к источнику безопасности становится парадоксальным подходом к угрозе и приводит к диссоциации и замешательству. Возникновение дезорганизованной привязанности в детстве – предвестник целого ряда негативных последствий в будущем. Это и контролирующее поведение по отношению к родителям, значимым взрослым, и симптомы диссоциативного расстройства, и повышенный риск иных психопатологических проблем в подростковом и взрослом возрасте, и агрессивные или нерешительные отношения со сверстниками. Кроме того, людей с дезорганизованным типом привязанности можно слишком часто встретить в психиатрических больницах и тюрьмах. Очевидно, что это и вправду не самая полезная и адаптивная стратегия. Я начала объяснение с детей, но потребность в привязанности сохраняется и у взрослых, как и поведение привязанности. Это становится основой близких отношений с супругами, партнерами и близкими друзьями, а также формирует манеру заботиться о детях и о родственниках, требующих ухода. Повзрослев, мы ищем утешения, помощи или поддержки у близких, когда нам страшно или тяжело, но в остальное время мы живем своей жизнью, лишь изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, что мама рядом. Дезорганизованная привязанность тоже характерна не только для отношений между родителями и детьми, но и для взрослых людей, столкнувшихся при взаимодействии с другими со страхом или жестокостью, например, при домашнем насилии в форме контролирующего поведения. Дезорганизованная привязанность и диссоциация. Результатом дезорганизованной привязанности становится диссоциация. Именно это делает ее таким мощным и опасным орудием контроля. Диссоциация в травмирующей ситуации, из которой нет выхода, означает, что мы больше не способны думать о том, что чувствуем в связи с пугающими отношениями. При диссоциации когнитивные процессы в наиболее молодых областях мозга, то есть сформировавшихся позднее всего, включая лобную долю и языковые области, останавливаются, в то время как более древние области мозга, мозговой ствол и центральная нервная система, продолжают фиксировать все происходящее с помощью органов чувств. Таким образом, система чувств и эмоций теряет связь с когнитивной системой. Или, иными словами, правое полушарие мозга, отвечающее за эмоции, не может эффективно взаимодействовать с левым, отвечающим за мышление и речь. Но эта диссоциация вовсе не обязательно должна затрагивать все стороны жизни человека. Наоборот, она проявляется в условиях травматичных, дезорганизованных отношений. Это приводит к двойственному эффекту. С одной стороны, из-за когнитивного сбоя человек теряет способность трезво осмысливать пугающие отношения, в которых оказался. Мозг не кричит ему: «Ты в опасности, беги отсюда!» Нет никакого спасения, никакого решения. Значит, и бежать некуда. С другой стороны, человек, напомню, испытывающий страх, предпочитает оставаться рядом со своим единственным оставшимся источником привязанности, даже если именно от него исходит угроза. Тогда человек сдается, и за паникой следует отказ. Отказ как от независимости мышления, так и от эмоциональной свободы. Таким образом, сочетание изоляции и страха во многих случаях способно из обычного человека сделать последователя, утратившего контроль над сознанием, в результате диссоциации и испытывающего тревожно-зависимую привязанность к группе. Почему все это так важно? Потому что тоталитарные группы делают основную ставку на дезорганизацию своих участников как на основное средство контроля. Вы, возможно, удивитесь, узнав, что теория привязанности только начинает использоваться для изучения развития этих аномальных социальных систем. Особенно с учетом того, какое чудовищное по силе воздействие тоталитарные системы и культы оказывают на межличностные отношения. Модель, которую можно назвать насильственной, принудительной, дезорганизованной привязанностью, поможет объяснить, почему Масуд бросил семью, которую так любил, и почему родители из секты «Дети Бога» позволяли насиловать своих детей. Она поможет нам понять эмоциональные и когнитивные процессы, которые довели Марину до такого состояния, что она была готова заслонить собой от пули Фреда Ньюмана, и разобраться, что заставляет обычных молодых людей становиться преданными палачами террористических организаций. Объяснение всех этих, на первый взгляд, непостижимых поступков кроется в сверхмощном сочетании любви и страха, террора. Однако не забывайте, что последователи культа не обязательно должны с самого начала обладать дезорганизованной привязанностью. Напротив, она формируется при помощи различных элементов тоталитарной системы. Изменчивость типа привязанности. Модели поведения, выработанные в детстве, важны. Они служат своего рода шаблоном для формирования привязанности в будущих отношениях. Болби назвал этот шаблон рабочей моделью. Однако он, как и многие другие исследователи, отмечал, что тип привязанности не устанавливается раз и навсегда, то есть может меняться. Например, человек с избегающей привязанностью, возникший из-за отвержения в детстве, может во взрослом возрасте, посредством надежных отношений, развить у себя надежный тип привязанности. Даже те, у кого в раннем возрасте сформировалась дезорганизованная привязанность, в будущем могут это исправить, возможно, построив надежные отношения или при помощи опытного и умелого психотерапевта, и выработать так называемую приобретенную надежность. Осознание ненадежной или дезорганизующей природы прошлых связей и работа над новыми, безопасными отношениями дают человеку возможность приобрести надежность и новую, надежную внутреннюю рабочую модель привязанности. Как видите, тип привязанности, сформированный в детстве, это еще не пожизненный приговор. Точно так же не забывайте, что привязанность адаптируется и трансформируется на протяжении всей жизни человека. Тип привязанности может измениться и в худшую сторону. Например, с организованного на дезорганизованный. Иными словами, если человек оказывается в довольно тяжелой ситуации, его надежная или, по крайней мере, организованная привязанность может измениться под воздействием новых условий. Итак, главное запомнить, что тип привязанности человека способен меняться, причем в пользу как надежности, так и ненадежности и даже дезорганизованности, в зависимости от опыта привязанности и перемен в окружении, которые происходят в течение всей жизни конкретного человека. Первоначальные внутренние рабочие модели, те, что родом из детства, оказывают влияние на эти перемены, но и сами могут меняться и меняются. И хотя надежная детская привязанность действительно повышает и предопределяет сопротивляемость и стрессоустойчивость человека во взрослом возрасте, она не способна полностью защитить его от всего на свете, особенно от ситуации за гранью зоны эволюционной адаптации, то есть связанных с неразрешимым страхом. Опираясь на принципы, которые Болби и впоследствии Мейн выдвинули как краеугольные камни эволюции человека, мы можем проследить, как тоталитарные системы добиваются дезорганизованной привязанности последователей к лидеру или группе. Давайте взглянем на то, как это может быть разыграно тоталитарной группой или адептами культа. Человек с любым изначальным типом привязанности от надежного или просто организованного до дезорганизованного имеет дело с харизматичной и авторитарной личностью или группой, возглавляемой этой личностью. Тоталитарный лидер организует изолированную структуру, фиктивную и обманчивую идеологию, а также процесс насильственного убеждения. Теперь он может изолировать последователей от любых существующих привязанностей, контролировать связи, которые возникают внутри группы, сделать свою организацию новой и единственной, тихой гаванью, и начать внушать угрозу или страх, вызывать стресс в любом его проявлении для того, чтобы сформировать сеть дезорганизованной привязанности. В случае с Масудом его обеспокоенность проблемами родины, страдавшей от диктатуры последнего иранского шаха, а затем режима Хомейни, привела к сближению с Амин и последующей вербовке. Организация заявляла, что борется за свободу и демократию. Позже Амин потребовала от него расформировать созданную им полунезависимую группу поддержки, что значительно усилило его изоляцию от внешнего мира. Его жена тоже была членом Амин, поэтому не стала ниточкой, связывающей Масуда с жизнью за пределами организации. Они все сильнее отдалялись друг от друга по мере того, как Масуд уделял все больше времени делам группы. Таким образом, с точки зрения структуры, привязанность Масуда ограничивалась лишь участниками группы, с которыми он мог взаимодействовать исключительно в рамках ее строгих правил. Тем временем глава Амин Раджави и его жена Марьям выставляли себя великодушными лидерами. Каждый миг, уделенный человеком своему руководителю, будь то мысль или деяние, потрачен во благо, все же остальное время, даже когда вы спите или думаете, что делаете что-то хорошее, потрачено во имя зла. Раджави описывали как довольно сурового, но по-отечески заботливого, харизматичного, почти нереального человека. Лидер, его жена и группа в целом стали для Масуда новой тихой гаванью, людьми, чьи намерения он воспринимал как хорошие и правильные. Но в итоге организация превратилась для него также в источник угрозы и страха. Источники стресса накапливались, а явные угрозы исключить Масуда из организации, как и косвенные угрозы насилия, и утверждение, что гниющую часть тела, то есть группы, следует отрезать и выкинуть, наверняка должны были пробудить в нем страх. Как часто происходит в подобных организациях, Амин подвергла Масуда жесткой критике, поставив его в трудное положение и создав опасность конфронтации с группой. Организация сыграла на порядочности Масуда, составной части его предыдущей надежной внутренней рабочей модели. По мере того, как росла его изоляция от жены, друзей и других людей, которые могли бы поддержать его в борьбе с нападками, он все охотнее принимал это новое представление о себе. Эта динамика повторялась все то время, что он провел в секте, пока ему, наконец, не удалось вырваться оттуда спустя почти 20 потраченных впустую лет. Таким образом, Амин создала ситуацию страха, от которого нет спасения, неразрешимого страха. В таких условиях группа постоянно подвергает последователя стрессу, лишая его доступа к внешним ресурсам, которые не контролируются организацией. В результате у человека возникает хроническая травма по отношению к группе. Первой реакцией на нее, скорее всего, будет состояние перевозбуждения или яростного дистресса. Однако, как правило, потенциальный последователь не связывает этот дистресс с действиями группы. Напротив, он охотно приписывает их любым другим причинам, которые с легкостью придумывает организация. Например, Масуду сказали, что во всех его несчастьях виноват он сам. Типичная отговорка тоталитарной системы. Но группа укажет ему верный путь, если он только позволит ей. Еще одним наглядным примером могут послужить группы личностного роста. Участников поощряют рассказывать всем присутствующим на собрании о пережитых психологических травмах, как правило, очень личного характера. Во время рассказа чувство страха пробуждается в рассказчике с новой силой, передавая слушателям. Таким образом, вызываемый и контролируемый группой страх будет списан не на саму группу, а на события из прошлого, порой совсем недавнего, пережитые человеком. Организация тем временем будет позиционировать себя как тихая гавань, где человека успокоят и утешат, как безопасное место, позволяющее вновь пережить и высказать эти чувства. Разумеется, настоящие психотерапевтические группы могут быть безопасным местом. Подвох кроется в мотивации группы и в том, как она контролирует ситуацию. И, разумеется, страх можно вызвать и множеством других способов, от рассказов о грядущем апокалипсисе до угроз насилия и исключения из группы. Первая фаза реакции человека на травму — отклик на сигнал тревоги, повышение пульса и артериального давления, прочие проявления напряжения. Думаю, вы можете представить себе страх и панику Масуда, когда ему начали угрожать на этой встрече. Его что, собираются исключить? Бросить в тюрьму? Казнить? К тому времени Амин уже не чуралась насилия, участники организации убили многих людей в борьбе за так называемую демократию. Но если человек не принимает никаких полезных действий, используя возникшее физиологическое возбуждение, то есть попытки сбежать от страха безуспешны, его организм в итоге отключается, чтобы сберечь ресурсы. Следовательно, если ни стратегия «бей», ни стратегия «беги» не дают результата, остается лишь замереть. Отказ Масуда от мыслей и сомнений – результат этого оцепенения. Вторая фаза реакции на травму – диссоциация или отстранение от невыносимой ситуации. Как уже говорилось ранее, в этом случае активизируются сразу оба физиологических состояния – и перевозбуждение, и отчуждение. Внутренние энергоемкие системы находятся в состоянии боевой тревоги, но в то же время человек пытается отстраниться от происходящего и отключить эти механизмы. Легко представить себе, какую нагрузку получает организм в ходе этого двойного неразрешимого процесса. В конце концов, диссоциация, замирание и отказ от бесперспективных попыток спастись, берет верх. Последователь культа, потерявший контроль над мышлением, не просто прекращает борьбу с группой и страхом, который она внушает. Он признает ее тихой гаванью, и, следовательно, у него формируется травматическая привязанность. Этот момент подчинения, отказа от борьбы, человек может ощущать как момент сильного облегчения или даже счастья, духовного пробуждения. Розана Генри, девушка, отдавшая своего ребенка лидеру секты, так описывала это состояние. «Спустя 2 месяца сущего ада я все-таки согласилась на их предложение. Я помню тот момент, когда внутри меня что-то щелкнуло. Лучшее, что я могу сделать для своего ребенка, отдать его на попечение Божественной Матери, — подумала я тогда. Тут мы видим и первую фазу перевозбуждения, два месяца сущего ада, и борьбы с травмой, возникшей из-за приказа отказаться от ребенка, и фазу отречения, в ходе которой она потеряла возможность здраво и последовательно мыслить об их с ребенком выживании. Внутри меня что-то щелкнуло. И в то же время приняла божественность лидера. По всей видимости, в момент, когда человек сдается, не только снижается его способность мыслить, но и прекращаются попытки сбежать от источника страха, травмирующих отношений. Как и ребенок с дезорганизованной привязанностью, взрослый начинает искать близости у единственного оставшегося источника привязанности, то есть у отношений, внушающих страх, вместо того, чтобы предпринимать усилия по избеганию этих отношений. Как вы помните, дезорганизованная привязанность оказывает двойное влияние. В эмоциональном плане человек перестает сопротивляться и начинает стремиться к источнику угрозы. Так создается травматическая связь. В когнитивной сфере диссоциативное оцепенение препятствует как нормальному комплексному восприятию внешней социальной среды, в которой оказался человек, так и полноценной рефлексии, направленной, соответственно, на внутренний мир. Клара, еще одна мать, которую секта едва не разлучила с ребенком, рассказывала. «Помню, в какой-то момент я сказала: «Хорошо, согласна». Вдруг воцарилась тишина, шум в голове стих, и тогда я подумала: «Господи, может, это и правильно?» Внутренне я ощущала, что тишина или ощущение правильности говорят о том, что я все делаю как надо». Этот шум в голове Клары, ее перевозбуждение из-за требования предводителя отказаться не от кого-нибудь, а от собственного ребенка. А последовавшая за этим тишина определенно говорит о подчинении, замирании. Реакция «бей или беги» бессмысленна, и представления о правильном и неправильном переворачиваются. Прекращение борьбы, диссоциация и отказ думать воспринимается как огромное облегчение. Я знаю это по собственному опыту. Из-за смятения и усталости мысли не могли достучаться до когнитивной сферы и поэтому выпадали из сознания. В какой-то момент я перестала сопротивляться и решила посвятить себя группе, хотя я ее не поддерживала. Даже это было похоже на облегчение. Все, больше не нужно было бороться. На деле при дезорганизованном поведении и диссоциации отключаются основные области мозга, связывающие эмоциональную, в основном правое полушарие, и когнитивную, в основном левое полушарие, обработку информации. Этот процесс мы подробнее разберем позже. Масуд все еще находился в изоляции, подвергался угрозам и не имел возможности завязать какие бы то ни было безопасные отношения вне Амин. В организации презрительно называли любые взаимодействия с внешним миром привязанностями, и от этих привязанностей нужно было отказаться, заменив их полной преданностью Раджави и его жене Марьям. Результатом этой верности должны были стать неимоверное счастье и радость, а последователь, как предполагалось, обрел бы возможность полностью реализовать свой человеческий потенциал. К 1989 году Масуд значительно упрочил свое положение в рядах Амин. Примерно в то же время предводители секты начали новую кампанию по ужесточению контроля над последователями культа. Она получила название «Внутренняя революция». Раджави приказал всем членам группы: «Разведитесь со своими супругами, отрекитесь от сексуальности и посвятите все свое неделимое естество мне». После некоторого сопротивления и последовавшей за ним конфронтации Масуд сдался и развелся с женой, которую очень любил. Предполагалось, что это будет не просто развод по закону, а эмоциональный идеологический развод. Масуду приказали выбросить жену из души и научиться ненавидеть ее как препятствие, стоящее между ним и предводителем. Более того, организация запретила ему видеться с детьми, в которых он тоже души не чаял. Его любовь теперь должна была принадлежать только лидеру, Марьям и группе. Спустя 18 лет Масуду все-таки удалось вырваться из Амин. Годы переутомления, недосыпания и постоянного давления дали о себе знать. Здоровье Масуда пошатнулось, и после долгого отсутствия он вернулся в Англию, где ему должны были сделать операцию. Именно тогда он вновь встретился со своей дочерью и друзьями, которые не имели отношения к Амин. Возобновив прежние связи, отдалившись от группы и найдя время на переосмысление своих взглядов и эмоций, Масуд наконец смог освободиться от удушающего захвата, сковавшего его разум и чувства. Он признавался, что, покончив с Амин раз и навсегда, вдруг почувствовал, что теперь нужно думать своей головой. Изолируя людей от прежних источников поддержки, которые сменяются новой тихой гаванью, тихой, но пугающей, тоталитарные лидеры создают, прямо или посредством своих организаций, отношения на основе дезорганизованной привязанности. Благодаря исследованиям мы знаем, что дезорганизованный тип привязанности, он, напомню, предполагает стремление к близости с пугающей фигурой привязанности при отсутствии других фигур привязанности и путей отступления, вызывает диссоциативную реакцию. Диссоциация отделяет мышление от чувств. Разрушается связь между левым полушарием, отвечающим за логику и речь, и правым, отвечающим за чувства и неречевое поведение. В итоге человек оказывается не способен здраво осмыслить возникшие отношения, и это ставит его в положение, когда ему можно с легкостью навязать взгляды группы, ее идеологию. Идеология требуется для того, чтобы усилить влияние изоляции, запугивания и любви, а также для того, чтобы оправдать страх, возникающий у последователя. В эмоциональном плане человек, потерявший контроль над сознанием, старается сильнее сблизиться с группой, так как для него теперь это единственная тихая гавань. Достаточно понять, как работают дезорганизованные отношения, чтобы остальные черты тоталитаризма тоже наполнились смыслом. Они становятся предсказуемыми, так как основная цель подобных систем — создание и поддержание работы центрального механизма контроля над умами покорных последователей. В следующих главах мы разберем, как основные элементы тоталитарной системы — лидер, изолирующая структура, тотальная идеология и процесс промывания мозгов — работают над формированием и поддержанием дезорганизованной привязанности и диссоциации у своих последователей. Но сначала давайте изучим вопрос вербовки и узнаем, как последователи оказываются в сфере влияния тоталитарного лидера.